Проблема. Три грустных смайлика. Я поднялся и побрел к выходу. Какие-то старухи фыркали, вы только посмотрите, какой ужас, да он просто пьян. Старое говно. Сидите, разворачивайте свои конфеты. Он выбросил девочку из окна. Когда я приехал во двор пятого, Коло все еще сидел в машине. Тикал поворотник, но Чернушка не мог тронуться. Тронулся пятый. Что случилось, Коло? Дерьмо, брат, дерьмо. Нам надо сматываться, да что случилось, рассказывай. Беда, брат, беда, пережали мы, брат, пережали. Коло! Он, как обычно, отправился с девочкой на прогулку. Все шло как всегда, брат. Толпа встретила его криками у подъезда, проводила до выхода из двора. Ничего особенного, все как всегда, брат, как всегда. Он выглядел точно так же, как и всегда, то есть так же, как и во все эти последние дни после допросов. Вышел он, и мы повели его, повели, ну, как всегда, до парка. Все было как всегда, брат. Коло, говори, что дальше. Но он сидел в парке на скамейке молча, как обычно, сразу уснул, повисла голова, все как всегда. Ребенок спал, и он спал. Затем ребенок начал кричать сильно, сильно, так, как умеют только младенцы. Пятый сперва не реагировал, потом проснулся, опомнился и попытался успокоить девочку. Ребенок не сдавался, кричал, кричала она. Все время кричала, как резанная. Все время орала, а ты же понимаешь, что такое для него теперь звук. А она кричит. А он давай качать коляску, но делает это как-то очень дерганно, нервно. Девочка продолжает орать, и он раздражается, он бесится, срывается на нее. Ну, затем вроде как понимает, что неправ, и старается ее утихомирить, но девочка не затыкается. Антон тащит ее домой, но она вся визжит, как резанная, вырывается, бьется в истерике. Когда пятый возвращается во двор, люди, как мы и требовали от них, вновь накидываются на него. Но я не виноват. Я не виноват, это же не я. Я же не мог знать. Кто же мог знать? Успокойся, Коло. Люди кричат, кричат, огрызаются, клацают. Распни, распни его, как мы и просили. Как для камеры кричат. Они делают вид, что бросаются на него, и, как обычно, пересрав, он бежит в подъезд. То есть я думаю, что он бежит в подъезд, я же этого не видел. Я же тут сидел в машине, в наушниках, за углом. Колода, я не понимаю, что ты тут при чем? Что было дальше, рассказывай. Я не знаю. Я могу рассказать только со слов парней. Они видели. Они, не я, Коло. Короче, его заталкивают в подъезд, он захлопывает дверь, прячется. Вроде бы все. Вроде бы все, как всегда. Я получаю сигнал, что объект вошел в подъезд, и, как всегда, увеличиваю громкость в наушниках. Толпа орет. Распни его, распни. И тут я, насколько понимаю, пятый почему-то не вызывает лифт, но решает подняться домой пешком. Не знаю. Может, девочка не дает. Она все кричит, вырывается, у ребенка истерика. Истерика, насколько я могу судить, и у пятого. И он поднимается по ступенькам, и девочка вырывается, и толпа продолжает требовать «распни его». И толпа видит его в окне первого, затем в окне второго этажа. Не знаю, может быть, лифт там был занят или сломался, но он почему-то поднимается пешком. И девочка все визжит у него на руках, и все не может успокоиться, и у ребенка истерика. И она бесится и вырывается, и толпа продолжает наседать «Коло, что ты замолк?» Затем раздается хлопок. На секунду тишина, но тотчас крики. Люди начинают опять кричать, но я не придаю этому значения, потому что ведь именно за это мы им и платим. Через мгновение один за другим ребята выбегают из арки. Все-все, кому мы заплатили, бросают плакаты и бегут прочь. Я ничего не понимаю, включаю рацию, чтобы спросить у Болика, что там у них происходит. Но в этот момент в наушниках слышу голос Арины. «Антон, где девочка?» Кто-то подбегает ко мне, стучит в стекло, я опускаю, кто-то говорит мне, он выбросил девочку, вышвырнул ее в окно. Пауза.